деле узнали, Он врачует недуги, удаляет печали. Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Новое имя, мы теперь христиане, Он нас сделал другими, и хотя мы цыгане, Он дал новое имя, мы теперь христиане. Садитесь.